«Красавчик ты!» — хмыкнул мой тюремный друг. «В смысле?» «Тачка! Прикид! Поднялся, да?» Мне стало смешно и горько. «Нечего мерзнуть», — сказал я. «Садись в машину». «А что у тебя с лицом?» «Спортивная травма». Слава хрипко кашлянул, отошел в сторонку и сплюнул обильно и жидко. Так аквалангист плюет на стекла своей маски перед погружением в океан. Когда вновь подошел, его глаза слезились. Прежде чем утвердиться на сиденье, тщательно обстучал снег с ботинок, скрипуче, с натугой заговорил. «Есть много интересных тем, братуха. Вот на днях надыбал пару сладких коммерсантов, неприкрученных. Лохи конченые. Ничего не боятся. Собираюсь прикрутить. Чисто нужно найти грамотный подход. Надеюсь, ты мне что-то присоветуешь. Нагружу фуцанов по полной программе и буду в шоколаде. Ты ж знаешь, мне много не надо. Нормальная хата, тачка, пару штук в месяц на жизнь». Вдруг меня крепко прорубило на общегуманитарные эмоции. Жалость, как и зависть, на мой сугубо субъективный взгляд, относится к числу основных базовых колебаний человеческой психики. Хочешь или не хочешь, а подвержен. Испытывая теперь самую банальную, резкую жалость к своему тюремному другу, в общем, доброму человеку, я поежился и замаскировал замешательство раскуриванием сигареты. Да, он был добрый, именно добрый, несмотря на 11 лет, отсиженных тремя сроками. «Кто такой?» — осведомился Юра. «Мой братан, я с ним сидел». «Сидел? Это святое дело. Чего хочет?» «Денег». «Ну и дай ему денег, рублей 200, новыми». «200 ему мало. Он рассчитывает на большее. Он думает, что я устрою всю его жизнь». «Скажи ему, чтоб так не думал». «Он сильно расстроится, а я не хочу расстраивать братана. Зато ты будешь с ним честен». «Попробую». «Пробуй», — разрешил друг. «Только быстро, у тебя куча дел». «Как давно ты на воле, Слава?» «Почти 3 недели». Это «почти» мгновенно опрокинуло меня в юмор. Не просто 3 недели, а почти 3 недели. Чувак считает каждый свободный день, так же, как считал там за решеткой каждый отсиженный день. С ума сойти! Неужели и сам я когда-то был таким же? Рядом со мной сидел реликт похлеще Юры Кладова. Динозавр, мамонт, доисторический монстр. Тот погиб, а этот сгнил и отстал от жизни. Но ухитрился выжить и вернуться. По моим подсчетам, на реабилитацию и врастание в послетюремную реальность ему требовался минимум год. «Послушай меня, брат. Сейчас ничего не делай. Совсем ничего, вообще. Сиди дома, плавай в ванне и жри коньяк. Привыкай, адаптируйся. Появись у меня через месяц, лучше через 2». Слава горько улыбнулся. «Братан, у меня денег нет. Совсем, нисколько. Деньги я тебе дам. Насчет денег не волнуйся. Но ради Бога, не делай ничего. Времена изменились. На дворе другая эпоха». Услышав слово «эпоха», Юра выразил лицом крайнюю степень отвращения. Но я сделал вид, что не заметил, и продолжал. «Не ходи по коммерсантам. Не вымогай у них ничего. Иначе очень быстро окажешься там, откуда вылез 3 недели назад. После тюрьмы я стал очень осторожный, и ты таким же будь. А сейчас мне пора ехать». «Спешишь, да?» «Не то чтобы спешу, но работа не ждет». Слава помолчал. Сложил в замок красные с мороза руки и подышал на них. «Я знаю, что ты подумал, братан», — сказал он. «Шел себе, спешил по своим делам, и вдруг хуяк, и вылезает навстречу какой-то крендель, гость из прошлого, считай мертвец. Что-то от тебя хочет. Темный, дикий, ни во что не врубается». «Я так не думал», — соврал я. «Помолчи», — вдруг грубо сказал Юра, и послушай. «Это все правильно», — продолжал Слава, не глядя на меня, трудно выдавливая фразы. «Только я не стану, как ты мне присоветовал, дома сидеть и в ванне плавать. У меня, во-первых, дома нет, у мамани пока живу, а там и без меня трое в двух комнатах. А во-вторых, не хочу я дома сидеть. Двигаться хочу, что-то делать, насиделся я уже. Шевелиться мне надо, братан, ходить, бегать, летать, ползать, мне без разницы. Главное — двигаться, иначе навсегда отстану». «Понял теперь?» — тихо спросил Юра. «Нет». «Ну и дурак. Люди из прошлого тоже люди. Такие же, как и ты. Ты себя имеешь в виду или его? Обоих. Но ты мертвый, в отличие от него. Мертвый, живой, какая разница? Все, хватит. Многовато для меня на сегодня гостей из прошлого. Что поделать? Мертвых вообще больше, чем живых». «Слава», — сказал я, — «вот номер моего телефона. Позвони вечером. Завтра приезжай. Заберешь у меня денег. Много не обещаю, но пока я жив, ты с голоду не умрешь». «Не по душе мне, братан, сидеть у тебя в нахлебниках. Зато мне так проще. Часов 7 вечера буду ждать твоего звонка, а завтра словимся. Посидим, вместе подумаем, как быть». Слава шмыгнул носом. «Учти, я за тебя любого порву, на части порежу. Только скажи, кто бы ни был, поломаю. Любой рамс раскачаю. Если ты там кому должен или что-то в таком роде, разведу на пальцах легко. Я Слава КПСС, меня вся Москва знает». «Нам пора», — веско напомнил Юра. «Куда?» «В магазин оружейный. Купим нормальный ствол, лучше пистолет». «Ты ж хотел обрез пилить». «Дурак! Это было сказано метафорически. Пошел ты со своими метафорами». Пока мы припирались, Слава благодарно сжал мое плечо несильными пальцами зэка, в некотором замешательстве поискал ручку на двери, наконец нашел и побрел прочь. «Завтра надо будет встретиться», — пообещал себе я. «Денег дать. А главное, доходчиво объяснить комраду, что времена палеолита русского капитализма уже закончились, толком так и не начавшись. Что легких денег больше никогда не будет. Что образ беспечного русского бандита, мордатого, широкогрудого хлопчика, кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, с кинжалом во внутреннем кармане кожаной куртки, ныне принадлежит истории. Что гранитные подбородки и хищные прищуры ныне не пользуются спросом. Что ныне каждый пятый взрослый мужчина носит те или иные погоны. Организованная преступность постепенно отдрейфовала туда, где самое место — на улицу. Слава — не глупый человек, должен был это понять, обязан. «Ах, дурак я!» — неожиданно сказал Юра. «Останови его! Этого, как его? Славу твоего, останови!» «Зачем?» «Возьмем его с собой, в банк, на разговор с банкиром Сережей». «С ума сошел!» «Почему нет?» — азартно выкрикнул друг. «Сколько, говоришь, твой Слава отсидел? 11,5 лет? 3 сроками?» «В самый раз! Он Сереже быстро растолкует, что почем. Исполнит пару распальцовок, и нет проблемы. Напугаем нашего банкира старым синим уголовником. Может, и пистолет не понадобится». Я нажал на тормоз, бросил руль, запустил пальцы в волосы и завыл. «Замолчи! От твоих идей у меня сейчас голова взорвется. Мало того, что в моей голове сидит троглодит, так он еще второго троглодита подтянуть хочет. Нынче у всякого банкира таких блатных и синих по 20 человек на зарплате. Не для того, чтобы в работе помогали, а просто чтобы были под рукой. А пальцы тебе сейчас любой автослесарь раскинет по всем правилам. «Лучше пропади и исчезни, Юра, иначе я наделаю ошибок!» Друг покачал головой. «Нет. Если я исчезну, банкир тебя сожрет. Я не оставлю тебя одного. Я рядом побуду».